Глава 16. Первые проблемы. Эйнар. Эта гадкая девчонка затащила меня в кофейню. Сначала я упирался, пытаясь доказать ей, что со мной все в порядке, да и желание есть в местной забегаловке не возникло. Но когда мы вошли в помещение, я почуял бодрящий аромат, и мне стало тепло. Какое же уязвимое тело у ведьмы. Да, я сдался, так как устал и жутко замерз. «Я все закажу, а оплатите вы», — бросила она на меня хитрый взгляд. Мы уже сидели за широким столом в самом дальнем углу, подальше от любопытных глаз других посетителей. «Вот еще», — хмыкнул я, кинув мешочек с деньгами на стол. «Не хватало только, чтобы за меня платила девчонка. Репутацию мою не порть, ведьма. Сама заплатишь, а я сделаю заказ, как и положено дамам». «Как скажете, ваша светлость». Лже-ректор довольно ухмыльнулся, загробастав деньги. В этот момент подошла разносчица, юная рыжая красавица. «Чего изволите?» — заулыбалась девица игриво, смотря на мое родное тело. Глазки ее заблестели, когда она опознала генеральские погоны. «Какое сегодня у вас фирменное блюдо?» — обратился я к девице. «Запеченный картофель с мясом горного козла», — ответила она, даже несмотря на меня. И тут я почуял аромат морозной мяты. «Нар! Только не сейчас!» «Давайте две порции и кофе, тоже две чашки. Что будете на десерт, ваша светлость?» — взглянул я на ведьму, которая недоуменно озиралась и пребывала в легкой прострации. «А?» Студентка недовольно поджала губы. «Я буду булочку с корицей. Мясо не нужно, просто запеченный картофель». «И две булочки», — продиктовал я заказ разносчицы. Та ловко все записала в блокнот, не отрывая восхищенного взгляда от моего мундира. «Скоро все подам». Она широко улыбнулась и нехотя покинула нас. «Вообще-то я не ем мясо», — процедила Злата, сверля меня глазами. «Это противоречит природе ведьм». «А я ем», — злорадно ухмыльнулся в ответ. «Поэтому ты такая хилая». «Я вас предупредила. И скажите своему дракону, чтобы прекратил соблазнять эту девушку». Тихо возмутилась ведьма, цедя слова сквозь зубы. «Кто-то лишил вчера Нара сладкой энергии», — хмыкнул я, радуясь моменту отмщения. «Не все же мне страдать». «Он голодный. Ему тоже нужно питаться». «Потерпеть не может ваш Нар», — прошипела она. «Вот с ним теперь сама и общайся». Удовлетворенно растянул я губы в улыбке. «Ты же у нас ректор». «Теперь понятно, почему все женщины без ума от айсаров». Злата прищурила глаза. «Просто вы пользуетесь феромонами своего дракона, которые так щедро на днях тратили на меня. Хорошо, что морские ведьмы сильные, и ваши штучки на меня слабо действуют». «Да», — изогнул я бровь, не поверив. «А кто же в обморок упал у меня в кабинете?» «Ха-ха, женские уловки вам не знакомы, ваша светлость», — ехидно улыбнулась ведьма. «Значит, притворялась. Понял, что она меня облапошила. Вот ведь хитрюга». «А что мне оставалось делать, когда вы коснулись темы Гранта?» «Кстати, о Гранте. Ты так и не предоставила отчет о потраченных деньгах». Напомнил я девице о том, что соскочить не получится. «Отчет будет позже, когда все закончится». Сделала она невозмутимую мину. «Подумаешь, пару пеньеров потратила не по назначению. Я все верну». «Посмотрим». Я уже предвкушал, как отчислю пигалицу за нарушение. В этот момент вернулась разносчица и принесла жаркое. Горячий пряный аромат ударил в ноздри, и тут же рот наполнился слюной. Мы принялись за обед. Я с удовольствием умял свою порцию, поглощая горячую пищу. Как же вкусно, когда жир стекает с мяса, а не лежит на нем застывший. Зато я с наслаждением наблюдал за ведьмой, которая, сунув в рот горячий клубень, сморщилась. «Невкусно?» — хмыкнул я. «Остуди магией. Мой организм не привык к горячей пище. Как? Я не умею пользоваться ледяной магией. Скривила она губы. Тогда жди, пока остынет. Когда разносчица принесла кофе и булочки, Злата только приступила к еде. Я же с удовольствием отпил горячий ароматный напиток. Оказывается, кофе вкуснее в горячем виде. По телу разлилась теплая нега, даря мне силы. Все же хорошо, что ведьма затащила меня сюда и дала отдохнуть. Обратный путь не будет таким тяжелым. Злата так и не допила кофе, который никак не хотел быстро остывать. Она цедила его и морщилась, не понимая, что случилось с ее рецепторами. Ведьма расплатилась моими деньгами, дав щедрые чаевые разносчице. Рыжая красотка сияла, провожая нас взглядом. Похоже, ее вообще не смущало то, что генерал пришел с другой девушкой. Нар щедро распылял аромат морозной мяты, щекоча нервы всем присутствующим в кофейне дамам. Путь до академии прошел более-менее сносно. Я не успел замерзнуть, хотя к вечеру холод усилился. Стоило нам только пройти через ворота, как ведьма подхватила меня под локоть и лукаво заглянула в мои глаза. — Куда собралась, студентка Винс? — нарочито громко произнесла она. — В столовой как раз только что закончился ужин. Не забыла? Я готов был убить ее на месте. — Не забыл, ла, — огрызнулся я, поджав губы. — Топайте в столовую, наказание никто не отменял. Отчеканила ведьма и тихо добавила. — А я пойду отдохну в горячей ванне. — В теплой, ваша светлость, иначе ваша магия воспротивится. Процедил я сквозь зубы. — Хорошо в теплой. Иди и отрабатывай, студентка Винс. Она отпустила мое плечо и гордо зашагала к корпусу, где находились мои ректорские покои. Вот ведь дохлый тролль. Она, значит, пошла отдыхать, а меня работа ждет. Где справедливость? И ведь не соскочишь, кухарка обязательно пожалуется Злате, что я не пришел отрабатывать наказание, и придется ведьме мне влепить еще одно, чтобы не подрывать мой авторитет. Замкнутый круг какой-то. Последние студенты попались мне навстречу на выходе из столовой. Гномиха одарила меня насмешливым взглядом, когда вручала швабру и тряпки. Несколько минут я стоял и недоуменно пялился на таз с водой и ведро. — Чё смотришь? Зачаровать хочешь? — насмехалась кухарка, выглянув из кухни. — Имей в виду, работа принимается только ручками, никакой магии, поняла? А то ректору пожалуюсь. — Угу. Вздохнул я, сунув руку в воду. Хорошо, хоть теплая. «Давай живей, протирай столы!» — донесся снова веселый голос кухарки. «Столы, значит?» Я отжал тряпку и подошел к первому объекту моей работы. Я успел протереть 6 столов, когда меня застали врасплох чужие наглые руки. Кто-то резко обхватил меня сзади за талию и прижал к мощному торсу в мундире. «Вот ты и попалась, моя ведьмочка!» Вкрадчивый шепот раздался над самым ухом. От возмущения и отвращения у меня перехватило дыхание. Я резко развернулся, вырываясь, но сил не хватило. Парень меня не отпустил, но позволил повернуться. «Курсант Хейма!» — узнал я вчерашнего помощника ведьмы. «А кого ты ждала? Конечно, я!» Игриво заулыбался курсант. «Златочка, ты должна мне поцелуй, помнишь? Я отсюда не уйду, пока не получу свою плату за вчерашнее». Его губы потянулись ко мне. В горле встал ком, и меня чуть не вывернуло наизнанку. Он собрался меня поцеловать. Я тут же выставил руку вперед, упираясь в мужскую грудь. «Отставить!» — рявкнул я на курсанта. «Не смей трогать меня!» «Девочка, мы так не договаривались. Я вчера вымыл за тебя пол, и ты обещала поцеловать меня за это». С укором смотрел на меня парень. «Или ты уже забыла? А может, твои слова ничего не стоят? Так я тебе напомню». Вдруг его руки обхватили мою пятую точку, приподнимая меня. Ярл с наглой ухмылкой на лице легко усадил меня на край столешницы, раздвигая бедром мои колени в стороны и прижимаясь всем телом. Что он творит? «Я тебе сейчас морду поправлю», — прошипел я, — «если хоть пальцем тронешь». «Ой, боюсь», — усмехнулся ярл. «Признайся же, ведьма, что хочешь меня. Мечтаешь пройти инициацию с настоящим мужчиной, таким как я?» И его губы опять потянулись ко мне. «Ну все, мое терпение лопнуло».